Говоря по правде, дело уже провалилось, как проваливается всякий налет в ту самую секунду, как звучит выстрел. Теперь викторина осталась только бежать, раз уж дело провалилось. Но Пьетро Ло Монако, прихрамывая, все-таки бросился к двери, чтобы загородить ему выход на улицу. «Дурак, я убью тебя! Пусти, сволочь!» Итальянец не слышал его, не хотел слышать, схватил огромные ножницы и закупорил с собою дверь. Рост 1,90 м, бычья грудь, как у Муссолини. Викторина смахнул с прилавка свою добычу, предложил почетное перемирие. «Вот твои шмотки! Не доводи меня до убийства! Пропусти!» То ты ухом не повел, замахнувшись смертоносными ножницами. Викторина не мог понять, как этому кретину удалось спасти свою шкуру на войне. Не иначе судьба приберегала его для меня, будь он. Философски заключил Викторина, прицелился в самый центр груди, садил в него 3 пули подряд. И тот сразу кувырнулся. Перед тем, как выскочить, и для того, чтобы оправдаться перед историей, Викторина попытался вытащить бумажник из заднего кармана брюк, но Пьетро Ло Монако и в смертный час цеплялся за свои лиры, которые были еще боливарами. С неистовым упорством цеплялся за благо бренного мира, из которого уходил. Сцена закончилась тем, что Викторино прорвался сквозь строй и страх любопытных. 2000 мух слетелось на сладкий мед выстрелов. «С дороги или всех уложу на месте!» — рычал Викторино. Толпа 2 волнами, как чермное море, отлила в стороны, а минутой позже раскаялась в своем благоразумии и всем скопом пустилась его преследовать. Куда там? Викторина козявкой шмыгнул в глубокий овраг и там затерялся. Меня застукали в субботу через день. В твоих объятиях, Бланкита. После столь четкого воспроизведения убийства итальянца, его нельзя было не убить, теперь вы сами понимаете, Викторина снова погружается в хаос видений. Его прошло-настоящая жизнь мелькает перед ним с несусветной быстротой в дьявольском темпе фильма, который крутится назад, с шелестом наматываясь на бобины проектора. Дни разлетаются пушинками секунд, километры — стружками миллиметров. Викторина никак не удается извлечь какое-нибудь цельное воспоминание из этого вихря, в котором все смешалось. Его жестокая юность почему-то сливается с его более или менее спокойным детством. Нападение на большой магазин заканчивается игрой в мяч в родном многоквартирном доме. Тело Бланкиты, завернутое в саван, тащит хоронить муравьи. Ограбление фермы в Ла-Флориде кончается у быков моста, где впервые появился Крисанто Гуанчес, бежавший с острова Токаригуа. При воспоминании о Крисанто Гуанчесе экран вдруг успокаивается. На стене появляется светлое воскресенье, так же явственно, как та черная пятница, когда скончался без последнего причастия итальянец-портной Пьетро Ло Монако.